Глава пятая. 40 000 фунтов стерлингов. Мало какое народное изречение более популярно, чем максима, утверждающая, что время лечит. И, вероятно, мало какое народное изречение выражает истину более несовершенно. Работа, которую мы должны выполнять, обязанности, которые мы должны взять на себя, пример, который мы должны подавать другим — вот что лечит. Любой хоть раз замечал, что быстрее всего оправляются от потрясения, вызванного сильной скорбью по умершим, те из нас, у кого больше всего обязанностей по отношению к живым. Когда тень беды ложится на наши дома, вопрос не в том, сколько времени нужно, чтобы вернуть солнечный свет, а в том, сколько есть дел, заставляющих нас двигаться вперед, туда, где ждет солнечный свет. Время может одержать много побед, но не победу над горем. Великое утешение после потери мертвых, которые ушли, можно найти в великой необходимости думать о живых, которые остались. История Розамонды, когда на нее опустился мрак несчастья, сама по себе достаточная иллюстрация этой истины. Немедленное течение времени помогло Розамонде прийти в себя, а необходимость, не терпящая отлагательств, необходимость, заставившая ее вспомнить о том, что причитается мужу, скорбящему вместе с ней, ребенку, чья жизнь была связана с ее жизнью, и старику, чье беспомощное горе не находило поддержки, кроме как в утешении, которое она могла дать. Забота о дяде Джозефе легла на плечи Розамонды. Еще до того, как конец дня перешел в первый час ночи, она встала с постели матери, чтобы встретить его у двери и подготовить к тому, что он входит в мертвую комнату. Постепенно и мягко донести до него страшную правду, пока она не предстала перед ним лицом к лицу. Поддержать его, помочь его разуму прийти в себя после неизбежного удара. Таковы были священные обязанности, требовавшие всей преданности, на которую была способна Розамонда, и запрещавшие ее сердцу эгоистично зацикливаться на собственном горе. Дядя Джозеф несколько часов просидел около музыкальной шкатулки, время от времени рассеянно похлопывая ее и шепча что-то про себя, но не заводя ее. Только шкатулка напоминала ему обо всех радостях и горестях, простых семейных делах и привязанностях его прошлой жизни. Когда Розамонда села рядом с ним и взяла его за руку, чтобы утешить, он с тоской перевел взгляд с лица девушки на музыкальную шкатулку и начал бормотать про себя одни и те же слова снова и снова. «Их всех больше нет. Моего брата Макса, моей жены, моего маленького Джозефа, моей сестры Агаты и теперь Сары, моей племянницы. Я и моя маленькая шкатулка остались одни на всем белом свете. Моцарт больше не может петь. Он уже спел для последней из них». На второй день он все так же сидел рядом со шкатулкой. На третий день Розамонда с благоговением положила книгу гимнов на грудь матери, уложила вокруг нее прядь своих волос и в последний раз поцеловала печальное, спокойное лицо. Во время молчаливого прощания старик был рядом с Тревертонами и последовал за ними, когда все закончилось. Он все еще был погружен в апатию скорби, которая охватила его с самого начала. Но когда на следующий день Розамонда с мужем заговорили о переносе останков в церковный двор Порт-Джены, они заметили, как его тусклые глаза внезапно прояснились, и он начал прислушиваться к каждому их слову. Через некоторое время он поднялся со стула, подошел к Розамонде и с тревогой сказал: «Думаю, мне пойдет на пользу. если я смогу профутить ее. Мы собирались вместе вернуться в Корнуолл, когда она была жива. Ты позволишь нам вернуться вместе теперь, когда она умерла?» Розамонда попыталась мягко убедить его, что лучше перевозкой займется слуга ее мужа, на чью верность можно возложить заботы и ответственность, которые близкие родственники не способны взять на себя с достаточным самообладанием. Она сказала ему, что они с мужем намерены остановиться на день в Лондоне, чтобы отдохнуть, а затем они собираются вернуться в Корнуолл и пробудут в Порт-Джене до похорон. И она искренне умоляла не оставлять их в часы скорби и испытаний, когда они объединены общим горем, должны быть вместе, чтобы отдать последний долг драгоценной для них особе. Дядя Джозеф молча и покорно слушал, пока Розамонда говорила, и только когда она закончила, повторил свое простое прошение. В голове у него была одна мысль — вернуться в Корнуолл со всем, что осталось на земле от ребенка его сестры. И Леонард, и Розамонда видели, что противиться этому бесполезно. Оба чувствовали, что было бы жестокостью пытаться удержать старика. В частном порядке они поручили слуге избавлять дядю Джозефа от всех проблем и трудностей путешествия, потакать ему, соглашаясь с любыми пожеланиями, и оказывать ему всевозможную защиту и помощь, не навязывая при этом назойливого внимания. «Я скоро отблагодарю вас», — сказал дядя Джозеф при расставании, — «за то, что вы позволили мне уехать от лондонского шума вместе со всем, что осталось от Сары, моей племянницы. К тому моменту, когда мы встретимся снова, я вытру слезы». На следующий день Розамонда и ее муж попытались укрыться от гнета настоящего, чтобы вместе поговорить о будущем. Постепенно разговор перешел на тему друзей и о необходимости сообщить некоторым из них о событиях, последовавших за открытием тайны Миртовой комнаты. Первым они вспомнили доктора Ченнери. Розамонда вызвалась немедленно написать викарию, кратко рассказав о том, что произошло с тех пор, как они в последний раз общались с ним, и попросив его выполнить давние обязательства — провести осенний отпуск с ними в Порт-Дженской башне. Розамонда страстно желала встретиться со старым другом, и она знала его достаточно хорошо и была уверена, что намека на постигшее ее несчастье и тяжелое испытание будет более чем достаточно, и доктор Ченнери приедет к ним при первом удобном случае. Вспомнила Розамонда и про еще одного друга. И хотя знакомы они с ним были не так давно, его участие в раскрытии тайны сблизило их. Этим другом был мистер Оридж, врач из Вест-Винстона, благодаря которому мать Розамонды случайно оказалась у ее постели. Ему она тоже написала письмо, исполнив обещание сообщить о результатах поисков Миртовой комнаты. Она написала, что они узнали о некоторых очень печальных семейных событиях из прошлого. Более того, не стоило сообщать другу, который занимал по отношению к ним такое положение, какое занимал мистер Оридж. Когда она писала адрес на конверте второго письма, в коридоре послышались гневные голоса. Не успела она задуматься, что означает этот шум, как дверь резко распахнулась, и в комнату вошел высокий пожилой мужчина с изможденным лицом и растрепанной седой бородой. За ним следовал возмущенный служащий гостиницы. «Я три раза говорил этому человеку, — сказал слуга, размахивая руками, — что мистер и миссис Фрэнклин...» «Нет на месте! — перебил странный гость. — Да, ты мне три раза говорил!» «И три раза солгал! Кто же это?» — спросил он, указывая на мистера и миссис Фрэнклин. «Вот же, мистер и миссис Фрэнклин! Я пришел по делу и собираюсь поговорить с ними всего 5 минут. Мое имя — Эндрю Тревертон!» С этими словами он невозмутимо сел на ближайший стул. Щеки Леонардо раскраснелись от гнева, но Розамонда вмешалась прежде, чем ее муж успел произнести хоть слово. «Не сердись», — прошептала она, — «с подобными людьми всего лучше оставаться совершенно хладнокровным». Она сделала знак слуге, чтобы тот вышел, и обратилась к мистеру Тревертону. «Вы навязываете нам свое присутствие, сэр, в то время, когда семейное несчастье делает нас совершенно неприспособленными к спорам любого рода. Мы готовы проявить большее уважение к вашему возрасту, чем вы проявили к нашему горю. Если вы хотите что-то сказать моему мужу, он готов взять себя в руки и спокойно выслушать вас ради меня». «Да, я буду краток и с ним, и с вами. И ради себя самого», — ответил мистер Тревертон. «Ни у одной женщины еще не было возможности заболтать меня, и никогда не будет. Я пришел сюда, чтобы сказать три вещи. Во-первых, ваш адвокат рассказал мне о находке в Миртовой комнате и о том, как вы ее совершили. Во-вторых, я получил от вас деньги. В-третьих, я намерен оставить их себе. Что вы об этом думаете?» «Думаю, вам не стоит больше оставаться в этой комнате. Если ваша единственная цель прихода сюда — рассказать нам то, что мы уже знаем», — заметил Леонард. «Мы знаем, что вы получили деньги, и мы никогда не сомневались, что вы намерены оставить их себе». «Вы совершенно уверены в этом? Совершенно уверены, что у вас нет тайной надежды на то, что какие-нибудь превратности закона снова вытащат деньги из моего кармана и положат их обратно в ваш? Знаете же, нет ни малейшего шанса на то, что я когда-нибудь стану щедрым и вознагражу вас по собственному желанию за жертву, которую вы принесли. Я получил деньги законным путем, я положил их в надежный банк. И с тех пор, как я родился, в моем сердце не было ни одного доброго чувства. Добрым был мой брат, и он, конечно, знал о моем нраве больше, чем кто-либо другой. Еще раз говорю вам обоим, ни одна монетка из всего огромного состояния никогда не вернется ни к одному из вас. А я еще раз говорю вам, что у нас нет желания слушать то, что мы уже знаем. Это успокоение для моей совести и для совести моей жены отказаться от состояния, которым мы не имели права обладать. И я говорю от ее имени и от своего, что ваша попытка приплести заинтересованный мотив к нашему отказу от этих денег является оскорблением для нас обоих, и вам должно быть стыдно за него. «И вы такого же мнения?» — спросил мистер Тревертон, обращаясь к Розамонде. «Вы, лишившиеся денег, говорите со мной, получившим их, в таком тоне? Вы одобряете такое обращение вашего мужа с богатым человеком?» «Совершенно одобряю. В этом, кажется, вы не имеете причины сомневаться». «О-о-о!» — произнес мистер Тревертон с выражением крайнего удивления. «Вы, похоже, переживаете за потерю денег не больше, чем он». «Мой муж уже сказал вам, что для нас было успокоением отказаться от них». Мистер Тревертон аккуратно поставил толстую палку, которую он носил с собой, прямо между колен, скрестил на ней руки, положил на них подбородок и в таком положении пристально посмотрел в лицо Розамонде. «Жаль, что я не взял с собой Шроула», — пробормотал он себе под нос. «Хотел бы я, чтобы он все это услышал. Это ошеломляет меня. Я думаю, что ошеломило бы и его». «Оба они!» — продолжал мистер Тревертон, недоуменно переводя взгляд с Розамонды на Леонардо и с Леонардо на Розамонду. «Внешне похожи на людей. Они ходят на задних ногах, они легко выражают свои мысли, произнося членораздельные звуки. У них обычные черты лица. И в отношении веса, роста и размера они кажутся мне обычными человеческими существами обычного цивилизованного вида. И все же они сидят здесь и переживают потерю состояния в 40 000 фунтов так же легко, как Крес, царь Лидии, мог бы принять потерю монетки. Он встал, надел шляпу, сунул толстую палку под мышку и сделал несколько шагов к Розамонде. — Я ухожу. Вы позволите пожать вам руку? Розамонда презрительно отвернулась. Мистер Тревертон усмехнулся с чувством глубокого удовлетворения. Тем временем Леонард, сидевший у камина, нащупал колокольчик и только успел взять его в руку, как мистер Тревертон подошел к двери. — Не звони Лене, — сказала Розамонда. — Он уходит по собственной воле. Мистер Тревертон вышел в коридор, а затем заглянул обратно в комнату с выражением озадаченного любопытства на лице, будто заглядывал в клетку, где содержались два животных, о которых он никогда раньше не слышал. — В свое время я повидал немало странных зрелищ, — пробормотал он, — и всяких странных существ, которые населяют эту планету. Но ни один человек или явление не поразили меня так, как эти двое. Он закрыл дверь, не сказав больше ни слова, и Розамонда услышала, как он захихикал, удаляясь по коридору. Через 10 минут после этого слуга принес запечатанное письмо, адресованное миссис Фрэнклинд. По его словам, оно было написано в общем зале гостиницы тем же человеком, что до этого вломился в их комнату. Отдав письмо слуге, он поспешно удалился, самодовольно размахивая толстой палкой и посмеиваясь. Розамонда открыла конверт. Из него выпал чек на 40 000 фунтов стерлингов, выписанный на ее имя. На другой стороне были следующие строки объяснения. «Заберите обратно свои деньги. Во-первых, вы и ваш муж — единственные два человека из тех, кого я когда-либо встречал, которые, разбогатев, не превратились в негодяев. Во-вторых, вы сказали правду, хотя открыть ее означало потерять деньги, а скрыть — сохранить целое состояние. И в-третьих, потому что вы не ребенок актрисы. В-четвертых, вы все равно ничего не можете поделать. Если не заберете их сейчас, я оставлю их вам в наследство. Прощайте. Не навещайте меня. Не пишите мне благодарственных писем. Не приглашайте меня в деревню. Не хвалите мою щедрость. И прежде всего, не имейте больше никаких дел со Шроулом. Эндрю Тревертон». Первое, что сделала Розамонда, когда они с мужем немного оправились от изумления, нарушила запрет на благодарственные письма мистеру Тревертону. Посыльный, отправленный с запиской в Бейсуотер, вернулся без ответа и сообщил, что получил указание от невидимого человека с хриплым голосом бросить письмо через стену сада и сразу же после этого уходить, если он не хочет, чтобы ему разбили голову. Мистер Никсон, которому Леонард немедленно сообщил о случившемся, вызвался поехать в Бейсуотер в тот же вечер и попытался увидеться с мистером Тревертоном от имени мистера и миссис Фрэнклинд. Он нашел Тимона Лондонского в лучшем настроении, чем ожидал. Эта необычная перемена в нем произошла от чувства удовлетворения, которое он испытал только что, выгнав Шроула, считавшего, что хозяин больше не годится ему в компанию, совершив такую глупость, как возвращение миссис Фрэнклинд ее 40 000 фунтов. «Я сказал ему», — рассказывал мистер Тревертон со смехом, вспоминая сцену расставания со слугой, — «я сказал ему, что не могу рассчитывать на его одобрение после такого поступка и не буду удерживать его на своем месте при данных обстоятельствах. Я умолял его отнестись к моему поступку как можно снисходительнее. В конце концов, все началось с того, что он скопировал план Порт-Дженской башни, который привел миссис Фрэнклин в миртовую комнату. Я поздравил его с получением награды в 5 фунтов за то, что он помог вернуть состояние в 40 тысяч, и раскланялся с ним с вежливой покорностью, что чуть не свело его с ума. У нас со Шроулом было немало стычек. До сегодняшнего дня он всегда был со мной на равных, а теперь я, наконец, повалил его на спину. Хотя мистер Тревертон был готов говорить об увольнении Шроула до тех пор, пока адвокат слушал его, красноречие его мгновенно иссякло, когда мистер Никсон заговорил о деле Фрэнклиндов. Он не желал ничего слышать и не желал давать никаких обещаний на будущее. Удалось только узнать, что он собирался отказаться от дома в Бейсуотере и отправиться в путешествие с целью изучения человеческой природы в разных странах. При этом он намеревался искать в людях хорошее, чтобы выяснить, являются ли мистер и миссис Фрэнклин исключением или нет. В целом он склонялся, что других таких среди людей не найдется, и что путешествия его вряд ли приведут к какому-либо примечательному результату. Мистер Никсон просил его написать небольшое дружеское сообщение, чтобы передать его Фрэнклиндам вместе с известием о его отъезде. Эта просьба не вызвала ничего, кроме сардонической усмешки, за которой последовала эта прощальная речь, сказанная адвокату у ворот сада. «Передайте этим двум сверхлюдям, — сказал Тимон Лондонский, — что я могу с отвращением прервать свое путешествие, когда они меньше всего будут этого ожидать, и что я, возможно, вернусь, чтобы посмотреть на них еще раз. Мне нет дела ни до одного из них лично, но я хотел бы, умирая, сохранить лучшие понятия о людях, чем то, что я всегда имел».